Глава 10. Инспектора ринулись в город, перекрыли вокзалы, отыскали близких и дальних родственников, устроили засады дома и на работе. Усолкин исчез, как и положено убийце. Клуб заволокла церковная тишина. Рябинин слонялся по нему из помещения в помещение, словно что потерял. В танцевальном классе спал повар, вставший в 4 утра. В коридоре рыжий кот звякал пустыми консервными банками. В зрительном зале от перепада температуры потрескивали стулья. По сцене, шелестя забытыми газетами, прокатывался осенний ветерок, падавший откуда-то сверху со стропил. В кухне другой кот, черный, мистический, привалился к остывшему титану. Рябинин забрел в библиотеку, большую комнату, иссеченную тощими стеллажами. Он провел рукой по запыленным корешкам и вытащил одну случайную книгу. 100 лет криминалистики Ю. Торвальда. Та самая случайность, которая родится на пересечении закономерностей. Из тысячи книг следователю подвернулась книга по криминалистике. Он уже читал ее. Описано множество громких уголовных процессов, за которыми когда-то следила вся Европа. А Рябинину книжка показалась неинтересной, потому что автор рассказывал про эти уголовные дела так, словно они состояли из одних лишь доказательств, экспертиз и научных заключений. Автор как бы вытащил из этих дел всю психологию, допросы, показания, борьбу характеров, интуицию, следственные ошибки. И пропал в них человек, и стали эти дела походить на лес без листьев. Рябинин поставил книгу на место. Доказательства, экспертизы, научные заключения. А вот кто ответит, почему он, выехавший на расследование убийства, бездельно слоняется по пустующим комнатам? Где-то далеко, на том конце клуба, как на том конце земли, празднично хлопнула дверь и рассыпала по коридору напорный топот. Рябинин быстро пошел на сцену. По залу плыл Леденцов странным шагом. Казалось, что он удерживает себя от желания встать на руки и так идти к следователю. Рябинин невольно подался навстречу. «Сергей Георгиевич, пруха пошла!» «А теперь по-русски. Иду я мимо магазина, а некий гражданин лупцует воплой по голенищу». Инспектор умолк, призывая следователя оценить невероятную информацию вскинутыми белесыми бровями, вздыбленными красными волосами и вздернутым воротником салатного плаща. «И что?» — не оценил Рябинин. «А некий гражданин достает пару бутылок пива. Очень интересно. Я подошел. Угоститься?» «Он тоже так глупо подумал, Сергей Георгиевич». «А зачем подошел?» «Потому что гражданин с воблой походил на гражданина Усолкина, фотография которого лежит в кармане у моего сердца». «Леденцов, не тяни!» «Ну, думаю, это есть плод моего воображения». «А что оказалось?» «Тогда я, чтобы развеять этот плод, деликатно сказал ему: „Здравствуйте, Петр Петрович“. И он послал тебя к епишке есть ковришки». «Сергей Георгиевич, он протянул мне руку». Рябинин хотел спросить, где этот гражданин, протянувший руку, но увидел его в проходе. Тот лениво шагал, сопровождаемый инспектором Фоминым. Они поднялись на сцену и, захватив своим движением следователя, прошли в комнату природы. Сев за стол за чистый бланк протокола, Рябинин вдруг не почувствовал обычного нетерпения, словно перед ним не был человек, подозреваемый в убийстве. И Рябинин даже не захотел углубиться в себя и понять это внезапное равнодушие. «Назовитесь, пожалуйста». «Усолкин Петр Петрович. Ежели сомневаетесь, то дома и паспорт есть. А что?» «Где вы были 20 ноября?» Но Усолкин не ответил. Он улыбался берестяной роже так широко, как и она ему. Желтые белки его глаз от курения ли, от плодово-ягодных левин, блестели лежалой костью. Рябинин хотел повторить свой вопрос, но Усолкин непредвиденно взорвался. «Козла ищите!» Сперва Рябинин подумал, что этот Усолкин относится к тем людям с низкой культурой, у которых реакция несоизмерима с поведением окружающих. За намек они могут оскорбить, за пустяк ударить. Но белки его глаз, походившие на игрушечные бильярдные шарики, и запах кислого спирта объяснили, что Усолкин пьян. Официальный допрос был невозможен. «Все-таки где вы были 20 ноября?» «Насколько мне известно, я был на работе», — тщательно выговорил Усолкин. «Кто это может подтвердить?» «Да вся смена». Рябинин слышал веселый стук ботинок. Инспектора, бог весть каким способом прослышав о задержании подозреваемого, радостно сбегались в клуб. «А вы тут не шурупы», — изрек Усолкин. «То есть?» «Не шурупите ни хрена. Живете чужим умом, да и то задним». «Вы уж объясните. Бабе моей поверили». «А почему ей нельзя верить?» «Жизнь надо знать, парень. К примеру, в поселке судачат про убийство Аньки Слежевской. А я шурупю, то есть шуруплю, поскольку выпить хочется. Иду к жонке. Зинка, говорю, слыхала про убийство? Так это, говорю, я порешил Аньку. Посадят, мол, меня. Давай четвертной, попрощаемся, и куликуй тут одна». «И не жалко?» — спросил Рябинин, сдерживаясь. «Кого?» «Жену». «Зинку-то?» «Это не имеет роли». Усолкин глянул на следователя нахально. Его глаза были пусты, как окна в незаселенном доме. Рябинина вдруг прошила яркая, какая-то высвеченная мысль, не требующая никаких доказательств. «Боже, они ищут убийцу Слежевской! Вот он, убийца, рядом сидит, пьяный, неуязвимый. Допрашивай его, суди, наказывай. Только он убивал не Слежевскую. Он ежедневно убивает свою жену и со временем добьет таки. А Рябинин, следователь прокуратуры, отпустит его домой к той самой жене, смерть которой он сегодня же приблизит своими издевательствами». «Товарищ Леденцов», — зло бросил Рябинин. «Слушаю, Сергей Георгиевич». «Гражданин Усолкин расхаживает по общественным местам в нетрезвом состоянии. Отправьте его в ветрезвитель».